Приближение новых энергий скажется скоро. И то, что говорилось о близости сроков, нависло над миром. Ощущение неизбежности огненной правильно. Правильно также и то, что все у предела, за которым то, чего быть не должно, и чего допустить невозможно. Потому сердцу и тяжко. Теперь каждый ответственен за весь мир. И сердцем платит за это. Через общее горе земное подойдут к братству всего человечества и поймут, что счастья не будет, пока кто-то страдает.